Глава первая. Оказалось, что мы все вывозились в слизи, когда разбирали и выносили мусор. Более того, шаман тоже потому и лежал, что хватанул во время драки. «Это очень опасный яд», — с тревогой в голосе сказал ректор. «Эти слизни занимают 11-е место в десятке самых опасных тварей пустоши. Если вдруг впадете в кому, то вряд ли мы сможем вас спасти. Поэтому побыстрее идите в медблок, пока яд еще не распространился. Пусть окажут помощь». Помощник ректора вызвался нас провожать. А ректор с завхозом остались очищать нашу комнату от этой заразы. Это была ирония судьбы. Мы вот только ушли из медблока, пообещав старшему лекарю, что не вернемся до завтра. И вот уже в сопровождении помощника ректора возвращаемся обратно. Понятно, что и старший лекарь, и медбрат встретили нас недовольством, но как только помощник ректора назвал причину, по которой мы пришли в медблок, сразу же засуетились. Нас разместили в большой палате, где стояло несколько коек, отделенных ширмами. И не успели мы устроиться, как нас заставили снять одежду и начали обрабатывать открытые участки раствором. Я еще подумал, а не проще ли было сходить в душ и смыть с себя ядовитую слизь? Но раствор, которым нас протирали, не был водяным. Это был спиртовый раствор, так что скоро по всей палате стоял запах алкоголя. Уж не знаю, что подействовало, запах алкоголя или яд слизней, но через совсем небольшой промежуток времени мы ржали, как припадочные, каждый за своей ширмой. Именно тогда я и потерял шамана. Вот только его протирали раствором, пытались смочить шерсть, а он фырчал и отбивался когтями и зубами. Особенно, когда раствор попадал на раны. Но потом кот вдруг исчез, а я провалился в болото. Это была пустошь, без деревьев, возвышенностей, строений. Просто ровное пространство, покрытое пожухлой травой. То тут, то там в траве мелькали черные спины слизней. Иногда эти спины были с красными прожилками, иногда с седым налетом, но чаще блестели, как антрацит. Я смотрел на эти спины, и поначалу мне было смешно от того, как они выгибаются, но потом стало тошнить, закружилась голова. Хотелось сесть, но сесть было негде, везде мелькали черные спины. А потом я почувствовал щекотание на руках и увидел, что черные спины мелькают и сквозь мою кожу. Не такие большие, как в траве, а поменьше. Но они ползают по мне и жрут мою ци, отчего она замедляется. Как только я это понял, сразу же вспомнил яд, которым меня отравили еще дома. И, не теряя времени даром, запустил ци и подключил печь-дан. Вот только мелкие слизни в моем теле проникли в меридианы и очень быстро распространились по всему моему телу. И печь-дан была для них как мертвому припарка. И тогда я, не знаю почему, по наитию, наверное, пустил поток ци, заряженный слизнями, к духовному кольцу, окружающему мое ядро. Пустил в последний момент, когда слизни уже полностью заполонили меридианы, и ци практически остановилась. И произошло странное. Кольцо вдруг начало поглощать слизни и расти. Причем, когда я пытался накормить кольцо ци, оно поглощало совсем немного. А потом требовалось время, чтобы кольцо могло поглотить еще одну небольшую порцию. А тут слизни и хотели бы сбежать, но кольцо высасывало из них все жизненные силы и поглощало их, становясь все больше. Чем сильнее кольцо увеличивало свои размеры, тем скорее оно высасывало слизни. И в какой-то момент в моем теле не осталось ни одного мелкого паразита. Что касается духовного кольца, оно словно вошло в раж и начало поглощать тех слизней, которые ползали вокруг меня в траве. Сначала ближайших, потом тех, которые были на отдалении. Причем поглощало оно совершенно одинаково, как мелких, что попадали в меридианы, так и крупных, которые ползали снаружи. Радиус травы, освобожденный от черных блестящих спин, все увеличивался, до тех пор, пока в отдалении не появился огромный, полностью седой слизень. От его мощи земля под ногами содрогнулась, а от дыхания всю траву придавило к земле. Этот слизень сжался пружиной и, оттолкнувшись, прыгнул на меня. От толчка в грудь меня выбросило из кошмара. Я открыл глаза. Первое, что я увидел, было встревоженное лицо Мосяня. «Молодой господин, как вы себя чувствуете?» С тревогой спросил он. «Живой!» — ответил я. И тут же с другой стороны мне в лицо заглянул шаман. «Котяра!» — прошептал я. «Рыжий засранец!» Услышав мой голос, кот затарахтел. «Это шаман позвал меня!» — сообщил Мосянь. «Спасибо!» — сказал я коту, и тот потерся щекой о мою щеку. Вспомнив слизни из кошмара, я спросил. «Как остальные ребята?» Мосянь сразу же стал серьезным. «Пока никто не очнулся», — сказал он. Вы первые пришли в себя». «Черт, это было плохо. Нужно было что-то срочно делать. Вот только что я мог. Поделиться духовным кольцом, чтобы оно чистило ци моих друзей, вряд ли это возможно». И тут я вспомнил симптомы. «Мосянь», — сказал я, — «яд действует точно так же, как тот, которым тогда меня отравили. То есть замедляет ци. А потом слизни, которые попадают в меридианы, жрут загустевшую ци». «Понял», — сказал Мосянь, и тут же вышел за ширму. Я услышал негромкие голоса, и вскоре Мосянь вернулся. «Сейчас лекари откорректируют лечение», — сообщил он мне. «Хорошо», — ответил я. «Будем надеяться, что это поможет». Мосянь кивнул, а потом негромко спросил. «Как вам удалось справиться, молодой господин? Расскажите, пожалуйста. Может, ваш опыт поможет ребятам?» Я не знал, как сказать Мосяню, чтобы никто, кроме него, не догадался. Ведь о духовном кольце никто, кроме него, не знает. Поэтому решил ограничиться намеком. «Это вряд ли», — сказал я. «Я справился благодаря подарку одной нашей с шаманом общей знакомой». Мосянь поглядел на шамана и кивнул, что понял. «Молодой господин», — попросил он, — «вы можете рассказать все, что чувствовали во время отравления слизью? Вдруг всплывет что-то важное, и это поможет найти лучшее лечение». Вспоминая детали и стараясь не упускать подробностей, но в важных местах ограничиваясь намеками и недосказанностью, я рассказал все, что видел в своем бреду. «Это не бред», — серьезно прокомментировал мой рассказ Мосянь. «Вы действительно были в пустоши». «Хочешь сказать, что те слизни среди травы действительно существуют? И те, которые ползали внутри меня, тоже мне не приснились?» Мосянь кивнул. «Да». «Твою мать!» — выругался я. «Хорошо, что я не знал об этом, пока слизни ползали вокруг и внутри меня. Хорошо, что я считал все это бредом, иначе бы просто свихнулся». А Мосянь продолжил. «Ваше тело было тут, но ваша душа под действием яда была перенесена в пустошь, так что все, что произошло, произошло с вашей душой». И тут я представил, что чувствуют ребята, особенно девчонки, когда бродят по траве, в которой мелькают черные спины. Видимо, мои мысли отразились на моем лице, потому что Мосянь поднялся и поклонился. «Молодой господин», — сказал он, — «ваша жизнь теперь вне опасности. Позвольте, я пойду помогу вашим друзьям». «Конечно», — воскликнул я. Я бы и сам пошел, вот только не знал, что делать, и лекарскими навыками не обладал. Хотя толку тут от лекарских навыков и лекарских артефактов будет ноль, потому что артефакты и лекарская сила направлены на то, чтобы увеличить приток ци к больному месту. Но в том, что касается слизней, это работает в противоположную сторону. Слизни питаются ци. Остается надеяться, что Мосянь и лекари придумают что-нибудь. И вряд ли медбрат со старшим лекарем будут мухлевать, потому что, как я уже сказал завхозу, Сеня из рода Волковых, а Полина – дочка одного из попечителей. Да и Анастасия из рода Вороновых, пусть и боковая ветвь. В общем, этим красавцам легче вылечить ребят, чем строить козни. К тому же Мосянь тут, он присмотрит. В конце концов, зря, что ли, я посвящал его во всю эту ситуацию с медблоком. И тут меня как обухом по голове ударило. Откуда эти слизни взялись в моей комнате? Я начал анализировать все, что произошло сегодня с самого утра, но не просто вспоминал все события подряд, а пытался вычленить только те, которые хоть как-то связаны с нашей комнатой. Но только не было никакого. Потому что, когда я принес мясо шамана, судя по реакции кота, слизни уже были в комнате. Значит, появились они раньше. Насколько раньше? А черт его знает. Эх, жалко, я ничего не знаю о магических животных. Надо бы хоть книги в библиотеке взять почитать. А то вот так столкнусь с какой-нибудь тварью и не буду знать, что делать. Повспоминав события и не достигнув результата, я переключился на Сеню. Мне было интересно, имеет он к этому отношение или его тоже списали. Причастен или не причастен. Подумав про то, что Сене совершенно невыгодно попадаться в руки лекарям, я сделал вывод, что Сеня тут ни при чем. А раз так, решил, что если все закончится благополучно, попробую выправить его систему меридианов. Помогу парню, почему бы и нет? Я и остальным ребятам помогу, пусть только они выберутся из этой чертовой пустоши, а то, получается, из-за меня страдают. В том, что охота была на меня, я не сомневался ни минуты. И от того, что ребята пострадали просто потому, что были рядом со мной, приводило меня в отчаяние. Чтобы справиться с этим отчаянием, я закрыл глаза и начал медитировать. Покоцанная ци потекла по каналам, прошла через печь Дан и потекла к ядру и духовному кольцу вокруг ядра. Кольцо действительно подросло, прилично так. Это был хороший знак. А потому я решился на эксперимент. Раз я смог, оставаясь телом тут, попасть с душой в пустошь, и там духовное кольцо хорошо так подкормилось, то почему бы и не попробовать раскинуть сети тут? и отловить кольцом какое-то количество слизней, облегчая тем временем работу медикам. Сказано, сделано. Я мысленно расширил свое сознание, для начала заполняя огороженное ширмой пространство. Потом вышел за ширму еще дальше, пока не заполнил всю палату. В конце концов, внешняя оболочка убитой в библиотеке змеи была значительно больше реальных размеров змеюки. Вот и я сейчас пытался увеличиться. И тут почувствовал, как будто в дверь палаты входит человек, которого я тут ожидал увидеть меньше всего.